Владимир Снежкин. Серия «Князь Палаэль». Книга первая. «Князь Палаэль в другом мире». Что может быть страшнее скучающего архидемона? А если архидемон не один, а их несколько, и они решили играть в игру, по результатам которой проигравший выполняет желание победителя? Что ждет нашего соотечественника из числа бравых армейцев, попавшего, благодаря такому желанию, в тело светлоэльфийского князя? Ему дали много возможностей. Но к добру ли это? Ведь архидемоны никогда ничего не делают просто так. Какую все-таки цель они преследуют? На скалистом берегу, озаряемый первыми лучами восходящего солнца, на коленях стоял эльф. Его абсолютно седые волосы трепетали при каждом порыве ветра. Голова была опущена, и невидящий взгляд упирался в землю. Он тихонько, как будто про себя, проговаривал одну и ту же фразу. «Я должен умереть. Я должен умереть. Я должен...»